Долго размышлять мне не пришлось. Мой нос учуял добычу. Ну, хотя бы вопрос с едой решу, подумал я, и медленно поднялся, стараясь не издавать шума. Заяц, один го уровня, сидел на небольшой кочке мха и грыз какой-то корешок. Мелкий серый зверек меня не видел, ибо был ко мне спиной, и, разумеется, этим грех было не воспользоваться. Мягко ступая по земле, подкрадываюсь к нему на расстоянии атаки, и прыгаю. Черт, успеваю выругаться я про себя, прежде чем начать погоню за добычей. Не хватило каких-то пары сантиметров, чтобы достать до зверька, и, разумеется, второй попытки для атаки он мне давать не захотел. Погоня длилась недолго. Спустя пару минут мои челюсти все же сомкнулись на закривке зверька, после чего тело само сработало на инстинктах, и я резко тряхнул головой сначала вправо, а затем сразу влево. Хребет добычи сломался, а на языке появился солоноватый вкус теплой крови. Внимание! Получено 10 эксп. Хм, не густо. Лори, ты знаешь, сколько опыта мне нужно для повышения уровня? Решил поинтересоваться я у Ири. Нет, я же говорила, что доступ в инфосеть у меня минимален. Понятно. Жаль, отвечаю я Ири, и начинаю есть тушку, мясо которой оказалось довольно нежным и приятным на вкус. Так, теперь о голоде и питье временно можно не беспокоиться. Мясо утолило мой голод, а кровь жажду. Хотя, если честно, от обычной воды я бы все равно не отказался, но это уже вторично. Раз в этом мире действовала система получения опыта и прокачки уровней как собственных, так и навыков, то нельзя было стоять на месте. Внимание! Получено 10 эксп. Внимание! Получено 15 эксп. Внимание! Получено 10 эксп. Внимание! Получено 20 эксп. Внимание! Вы получаете 2 уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Так как я был животным с разумом человека, то я мог спокойно убивать других зверей не ради того, чтобы утолить свой голод, а ради опыта, и вскоре это дало свои плоды. Хм, интересно. Получается, я могу получать статы за прокачку уровней. Лори, закинь свободный стат в выносливость, а то ее мне пока сильно не хватает. Сделала, отвечает Лорелай, и я сразу же ощущаю прилив сил. Отлично, тогда продолжим дальше. Внимание, вы получаете 3 и краткий уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? К вечеру того же дня, мне удалось опнуть 3 уровень, и при этом повысить навык атлетики до 3 уровня. Помимо этого, я получил еще несколько навыков, которые были полезными в охоте, и могли понадобиться мне в дальнейшем, а именно тихая поступь. Сейчас этот навык был у меня 2 уровня, и острое зрение, тоже 2 уровня. Давай в этот раз в силу, говорю я Лори, ложась на землю, и приготовившись ко сну. Для ночлега я выбрал небольшое углубление в земле, образованное вылезшим наружу большим корнем дерева. Снаружи, меня было почти не видно, а учитывая тот факт, что помимо меня тут водились и другие хищники, в этом я был уверен на все 100%, я решил, что безопасность лишней не будет. «Спокойной ночи, Фейк», — произносит Лорелай. «Спокойной», — зевнув, отвечаю я и мое сознание погружается в глубокий сон. Проснулся я посреди ночи от того, что мое чутье трубило тревогу. Медленно поднимаюсь на ноги и осматриваюсь по сторонам, ничего. Вдыхаю носом воздух, снова ничего. Странно. Стараюсь издавать как можно меньше звуков. Мягко ступаю по земле и вылезаю из своего укрытия. Вдыхаю прохладный ночной воздух, и он не приносит мне даже малейшего намека на какую-либо угрозу. Может, просто чуйка подвела. Я же всего лишь один день в этом мире. Ярко-красные глаза с вертикальными зрачками я увидел, когда уже собирался вернуться обратно в нору. Вертикальные зрачки смотрели на меня и следили за каждым движением. По-моему, это труба, говорю я Лори, и ища пути для отступления. От этой твари так и разит опасностью. Я даже ее идентифицировать не могу, мой и производит какую-то манипуляцию, и над кустами, где засела тварь, появилась табличка. Го уровня. Классно. Ну и что теперь делать? Ну, выбор у тебя небольшой. Попробуй убежать, советуй ты. Ага, спасибо. А то я бы без тебя не догадался. Медленно поворачиваю голову в сторону, дабы посмотреть пути отступления. В следующую секунду перед моими глазами все темнеет, и я умираю. Это было быстро, усмехнувшись, говорю я, когда возрождаюсь на полянке, на которой появился впервые в этом мире. Я даже не увидел, как это существо атаковало. Вероятно, между вами была слишком большая разница в уровнях, немного подумав, отвечает Лори. Ох уж мне эта система уровней. Ладно, плевать, как-нибудь справимся. А вообще, на сегодня с меня хватит. Я устал и хочу спать. Поудобнее устраиваюсь на мягкой траве и кладу морду на одну из лап, после чего почти сразу же засыпаю. На следующее утро я проснулся свежим и полным сил. Так как кроме охоты, других занятий у меня в этом мире пока больше не было, то ей я и занялся, и надо сказать, неплохо преуспел в этом деле. К полудню мой уровень достиг отметки 4, а ближе к вечеру я смог получить 5. Внимание! Протокол эволюции запущен. Внимание! Вы можете выбрать одну из вариаций дальнейшего развития. Доступные вам формы. Матерый волк. О, а это уже интересно. Мне уже не раз приходилось бывать в мирах с возможностью эволюции, и, видимо, это был один из таких. Лори, а ты не знаешь, почему другие формы недоступны? Нет, фейк. Из-за того, что я практически не имею возможности взаимодействия с инфосетью, я даже предположений делать не буду. Эх-ха, понятно. Ладно, запускай протокол эволюции. Выбираю форму матерого волка, даю я команду Лорелай, и теряю сознание. Когда я очнулся, первое, что я почувствовал, это невероятный голод. Я готов был сожрать что угодно, но чтобы это произошло прямо сейчас. Осматриваюсь по сторонам в поисках чего-нибудь съестного, но ничего не нахожу. Тьма. Хотя постойте. Раз я появился здесь, то невдалеке должна валяться тушка белки, которую я убил еще днем. Кручу головой по сторонам и определять нужное направление. Туда, даю я мысленную установку себе, и резко сорвавшись с места, бегу в сторону ранее убитой жертвы. Какого? Была первая мысль, появившаяся у меня в голове, когда я увидел какого-то другого хищника возле своей добычи. Клыкан, 3-го уровня, был похож на большого вытянутого крота, с густой темной шерстью и белой кисточкой на кончике хвоста. Моя, не отдам. Разбегаюсь и прыгаю на похитителя чужой добычи. Мои челюсти сходятся на загривке воришки, и зверь издает писк, наполненный болью. Резко дергаю головой вправо, а затем влево, и хребет нерасторопного зверя ломается. Внимание! Получено 90 эксп. Внимание! Вы получаете 2-й уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Позже. Я даю мысленную команду тексту исчезнуть и приступаю к трапезе. Когда я наконец насытился и лег отдохнуть, первое, что я сделал, это попросил и вывести мои характеристики. Реальное имя. Фейк. Раса. Характеристики. Сила. 5. Ловкость. 7. Интеллект. 1. Живучесть. 5. Выносливость. 7. Интуиция. 1. Удача. 1. Навыки. Острый нюх. Расовые пассивные. Атлетика. 3-го уровня. Тихая поступь. 2-го уровня. Острое зрение. 2-го уровня. Хм-м-м-м, а неплохо. Статы заметно подросли, и что самое интересное, мое тело увеличилось в размерах, и я стал ощутимо крупнее. Лори, закинь свободный стат в силу, говорю я своему и она послушно выполняет мой приказ. Слушай, получается, если у меня есть способность к эволюции, то со временем я смогу обрести какое-нибудь подобие гуманоидного тела. Пока сложно сказать. Я не знаю, насколько этот мир магический, и какие в нем существуют расы. Если здесь проживают какие-нибудь зверолюди или оборотни, то вполне возможно, что рано или поздно ты сможешь принять их облик. Отлично, отвечает Лорелай, порадовал меня. Ладно, пока не наступила ночь, у меня еще есть время поохотиться, поэтому не буду тратить зря времени. Мой противник в лице крупного волка 4-го уровня стол напротив и буравил меня взглядом. А все из-за того, что я не захотел делиться своей добычей с одним из псов его стаи, который, получив люлей, убежал и пожаловался своему боссу. РРР, мой соперник оскалился и сделал шаг вперед. Я зарычал в ответ. Подумаешь, я тоже так умею. Или он решил, что я вот так просто возьму и сбегу, поджав хвост. Нет уж, дружок, я бывал в ситуации в миллион раз хуже, чем это. Напасть первым решил противник. Вожак небольшой стаи, я насчитал с десяток волчьих голов, ринулся в мою сторону и, добежав до меня, попытался вцепиться мне в шею. Ага, так я тебе и позволил. Отпрыгиваю в бок и кусаю его в бок, после чего резко дергаю головой в сторону, вырывая у него кусок шерсти. Расходимся друг от друга на пару шагов, после чего цепляемся снова. Так продолжалось еще несколько раз. Мы проверяли друг друга и искали бреши как в защите, так и нападении, и я прям нутром чуял, что скоро должно было прийти время финальной битвы, и не ошибся. Внимание! Получено 240 эксп. Внимание! Вы получаете 3 и краткий уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? В живучесть, говорю я Лори, стоя над телом проигравшего мне в битве вожака. Он оказался хорош, и признаюсь честно, еще немного и я бы проиграл. Я едва стоял на ногах, а вся моя шерсть пропиталась кровью от укусов и царапин, которые обильно покрывали мое тело. Сделала. Обеспокоенно произносит Лорелай, и я чувствую, как мне становится чуточку легче. Спасибо, благодарю я и разворачиваюсь к другим волкам стаи, которые все это время стояли в сторонке и не вмешивались в наш бой. Теперь же, я был на 100% уверен, что если они нападут сейчас всем скопом, мне этого не пережить. Окидываю волков взглядом, и понимаю, что они не собираются на меня нападать, а банально боятся. Звери стояли поджав хвосты и опустив уши, и со страхом наблюдали, что же будет дальше. Да и черт с ними. Раз они не проявляют ко мне агрессии, значит мне фиолетово. Поворачиваюсь к ним спиной, и немного прихрамывая, ухожу от места дуэль как можно дальше. Они идут за тобой, спокойно произносит Лори, когда я отошел от места сражения с вожаком стаи метров на 50. Я чую, отвечаю я ей. Может их надо как-то припугнуть. Скорее всего, они животные, и вряд ли вопрос с ними можно решить при помощи дипломатии. Эх, я тяжело вздыхаю и останавливаюсь. Неужели все же придется сражаться и с остальными? Поворачиваюсь к волкам, и оскалив пасть, рычу на них. Поджав хвосты, они начинают пятиться назад, но стоит мне пойти дальше, как они тут же начинают следовать за мной. Да что с ними не так? Слушай, мне кажется, я поняла, в чем дело. Ты убил их вожака, и скорее всего, они считают, что ты занял его место, предположила Лори. Хм, возможно, я задумался. Но даже если это так, как я буду осуществлять над ними контроль? С помощью голоса. Других вариантов я не вижу. Попробуй им что-нибудь приказать. Идея, конечно, так себе, но попытка не пытка, отвечаю я Лорелай, и снова обращаю внимание на волков. Ко мне. Произношу я первую команду, которая пришла мне в голову, и стая действительно начинает двигаться в моем направлении. Ничего себе. А что, мне нравится. За мной. Даю я новую команду, и перед глазами всплывают сразу же несколько сообщений. Внимание. Вами получен новый навык лидерства, 1 го уровня. Внимание. Получен новый статус вожак стаи. Хм, интересно. Если с навыками было более-менее понятно, то вот какую роль в этом мире играло такое понятие, как статус, было неясно. Лори, ты ведь не знаешь, зачем нужен статус и какие плюшки он дает. Ты же и сам прекрасно знаешь ответ, спокойно отвечает и. Я тяжело вздыхаю. С ростом интеллекта, все ведь станет немного проще. Да, во всяком случае, взаимодействовать с инфосетью станет проще. Понятно. Ладно, тогда будем качать интеллект. Как я понял, при эволюции основные статы все равно увеличиваются. Кроме интеллекта, перебивает Лори. Хотя интеллект у тебя, скорее всего, не повышается из-за того, что ты в теле животного. Да, есть такая вероятность, задумчиво говорю я. В любом случае, я хотел сказать, что характеристики при эволюции все равно повышаются, и прокачивать силу, ловкость или выносливость, без особой нужды, я не буду. Сосредоточусь пока на интеллекте, а там видно будет. Хорошее решение, произносит Лорелай. Плюс, у тебя еще теперь и союзники есть, так что в любом случае тебе будет попроще. Спорно. Не думаю, что они на многое способны. Ну, ты же еще не видел их в деле. Тоже верно. Ладно, проверим это завтра, а пока я хочу отдохнуть, отвечаю я Лори, и ложусь на землю. Отдых, говорю я, обращаясь уже к волкам, и ложусь на землю, а моя стая устраивается рядом. Внимание! Получено 400 эксп. Внимание! Вы получаете 8 и краткий уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Тело медведя заваливается на бок, и замертво падает на землю. В интеллект, говорю я Лори, и склоняюсь над поверженным врагов. Волки оказались мне бесполезными, и благодаря им, я имел возможность охотиться на более опасных зверей, нежели лисы, кабаны и прочие лесные животные. Самое интересное, что помимо меня, опыт получали и волки моей стаи, и часть из них стали уже матерыми, а оставшихся двоих ожидала эта участь в ближайшем будущем. Когда моя стая насытилась, а сражались с медведем мы за упитанную тушку кабана, я вместе с другими волками пошли вдоль речки, которая рано или поздно должна была вывести нас к какой-нибудь деревне или любому другому населенному пункту. Найти разумных представителей мира сего я хотел не просто так, и для этого существовал ряд причин. Во-первых, я хотел посмотреть уровень развития разумных рас этого мира. Быт, воинское дело, магия, инженерия. Меня интересовало все. Во-вторых, мне хотел узнать, сколько за убийство разумных гуманоидов дают опыта. Я не собирался надолго задерживаться в этом мире. Мне нужно было как можно скорее узнать, какие условия я должен был выполнить, чтобы свалить из этого мира, а для этого мне требовалось стать сильнее. Ну, а чтобы стать сильнее, мне нужен был опыт. Много опыта. К концу дня я наконец-то почуял дым, а это могло означать только одно. Оставаться здесь. Приказываю я своей стае, а сам отправляюсь на разведку. Минут через 15, я заметил огни впереди. Еще минут через 5, я наконец-то увидел место, куда так стремился. На берегу речки, по вдоль которой мы шли, расположилась небольшая деревенька менее чем в 20 домов. Когда я подкрался еще ближе, у меня возникли первые проблемы. Мой запах учуяли собаки. Связываться с ними у меня не было ни малейшего желания. Во-первых, если бы я убил этих шавок, то люди в деревне наверняка бы заподозрили неладное и стали бы более осторожными, а мне это было не с руки, вернее лапы. Во-вторых, я мог и не справиться с ними со всеми, а быть разодранным в клочья собаками, я откровенно говоря не хотел. Ну и в-третьих, опыт. Я был уверен, что за этот корм для блох я получил очень мало опыта, а значит игра не стоила свеч. Отступаю обратно в лес, пока меня не обнаружили. «Что собираешься делать дальше?» – спрашивает меня Лорелай. «Буду искать тракт», – спокойно отвечаю я и, идя в направлении, где по идее, он должен был находиться. «Будешь убивать торговцев, скорее их охрану. За самих торговцев, опыта скорее всего, будут давать мало. Хотя в живых я их оставить тоже не смогу, поэтому да, их мне придется тоже убивать», – спокойно отвечаю я Лорелай. «Как всегда, ни грамма пощады». «Если не я, то меня», – холодно отвечаю я Эми. «Помнишь, чем все закончилось, когда я решил поиграть в рыцаря без страха и упрека?» «К сожалению, помню», – грустно отвечает мне Лори. «Еще вопросы?» «Нет, фейк», – отвечает искусственный интеллект и замолкает. «На дорогу я вышел минут через 10 после того, как покинул деревню. Я специально отбежал от нее подальше, чтобы ненароком не напороться на кого-нибудь из ее жителей». Стоя на обочине дороги, я внимательно осмотрелся. Скорее всего, эта деревенька находилась на отшибе, и через нее вообще не проходил главный тракт. Не сказать, что это было проблемой, но и хорошего в этом тоже было мало. Ладно, разберусь с этим завтра, наконец решаю я, и возвращаюсь к своей стае. Как оказалось, деревня, которую я обнаружил, находилась от главного тракта всего в паре лиг, и на следующее утро... Я в компании своей стаи затаились в густых зарослях кустарника и выжидали первую жертву. Первый кортеж, который появился около 8 часов утра, если верить Лори, я решил пропустить. Несколько телег, идущих друг за другом, охранялись тремя воинами, у двоих из которых я заметил арбалеты. Шансы на победу были, но слишком маленькие, и я просто не решил рисковать. А вот буквально через час, нам повезло, мимо нас... Еле-еле волоча за собой тяжелую повозку, проехала лошадь с сидящими на ней тремя людьми. Двое из них явно были охранниками, на что намекали их средние доспехи и ножны с мечами, висящими на поясе. Третьим же, судя по всему, был тот, кого они охраняли, и судя по внешнему виду, не представлял опасности. «Лори, можешь идентифицировать их?» – спросил я и дал команду волкам тихо следовать за собой. «Попробую», — отвечает искусственный интеллект, и над людьми появляются таблички. Как я и предполагал, двое из них оказались охранниками. Го-уровней, ну а третьего инфосеть идентифицировала как торговца, 2 го-уровня. Очень информативно. «Как могу», — спокойно отвечает Лори. Эх, ладно, произношу я, за мной, командую я волчьей стае, и мы начинаем двигаться вслед за телегой. Первой неладное почувствовала лошадь. Животина начала нервничать и крутить головой по сторонам. «Чего это с ней?» – произносит один из охранников, а я, в свою очередь, получаю данные о том, что я могу понимать человеческую речь. Это было просто замечательно, и должно было сильно облегчить мне жизнь в дальнейшем. «Да черт ее знает, совсем кобыла из ума выжила», – отвечает ему торгаш. «Раньше так только на диких зверей реагировала, но в округе их быть не должно. Леса недавно почистили от зверья, поэтому быть их тут не должно. Ох, как же ты ошибаешься. В атаку. Командую я стае, и набрав скорость, выпрыгиваю из кустов, и вгрызаюсь в руку одного из охранников. Что? Надо отдать должное. Второй воин быстро среагировал и потянулся за оружием, но достать его так и не успел. К моей атаке присоединились остальные волки, и исход этого сражения был решен. Внимание! Получено 1300 эксп. Внимание! Вы получаете 9 и краткий уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Ты знаешь, куда закидывать сводную характеристику, говорю я Лори, и разжимаю пасть, которой я сжимал горло одного из охранников. Знаю, отвечает и, повышает интеллект. Ты оказался прав. За людей, действительно, дают больше опыта. Ага. За медведя я получил 400, и при этом чуть не умер. За этих же, киваю в сторону двух мертвых тел, дали больше 1000, поворачиваю голову к мертвому купцу. Ну, а ему просто не повезло, холодно произношу я. Продолжишь убивать людей? Разумеется, спокойно отвечаю я Лори. За мной, командую я стае, и мы отступаем обратно в лес. Тело рыцаря, закованное в латную броню, лежало на земле, окруженное моими волками. Нам удалось свалить его с лошади, но прокусить его латную броню ни я, ни мои матерые волки, были не в состоянии. «Оставишь его так?» – спрашивает Лори. «Нет, конечно», – холодно отвечаю я и, наклонившись к поясу рыцаря, срываю с него ножны с ножом. Положив их на землю, с трудом, но достаю из них нож, и покрепче сжав клинок в пасти, подвожу острие к сочленению доспехов на шее рыцаря. Уперев острие клинка в зазор между пластинами, надавливаю, и лезвие мягко погружается в плоть рыцаря. Внимание! Получено 2600 эксп. Внимание! Вы получаете 10 и краткий уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Внимание! Протокол эволюции запущен. Внимание! Вы можете выбрать одну из вариаций дальнейшего развития. Доступные вам формы. Бладгар. Сумрачник, Скрытень, Клыкан. Я тяжело вздохнул, глядя на предложенные инфосетью варианты. Я так понимаю, ничего гуманоидного здесь нет, так? Да, это все животные. Сразу уточню, что они из себя представляют, я не знаю. Видимо, придется продолжать вкладываться в интеллект. Отвечаю я Лори и еще раз смотрю на предложенный список. Ладно, думаю, я знаю, кого выберу. Интерлюдия. Тира. Я смотрела, как вокруг меня проплывали маленькие, красивые рыбки самых причудливых форм и окрасов, смотрела на медуз, морских звезд, угрей и множество существ, названия которых никак не удавалось вспомнить. Ладно, полюбовались и хватит. Силар. Мысленно произношу я. Внимание. Протокол Силар запущен. Перехожу к калибровке данных. Текст в глазах. Я, наверное, никогда к этому не привыкну. Протокол Силар успешно активирован. А нет, опять, раздался грустный, слегка подавленный голос в моей голове. Обожаю эти нотки отчаяния в ее голосе. Ты чем-то недовольна? Прошу простить мое невежество, госпожа, это больше не повторится. Так-то лучше. Ну давай разбираться, что я такое и куда меня занесло. Все по порядку, выводи статы. Слушаюсь. Реальное имя. Тира. Раса. Неридея. Характеристики. Сила. 4. Ловкость. 6. Интеллект, 9, живучесть, 3, выносливость, 3, интуиция, 7, удача, 1, навыки, отсутствуют, твою ж бабушку, опять, госпожа, по моим данным, вы еще ни разу не были неридеей, да я не об этом, удача опять единица, везет как утопленнику, ладно, работаем с чем есть, начнем, что такое неридея, конкретно в вашем случае, госпожа, неридея, особь женского фенотипа, в простонародье сирена, амфибии, обитатели морских вод, хищники, разумные и крайне коварные. Их голос оказывает паранормальное воздействие на разум слышавшего, заставляя его забыть обо всем, в первую очередь о самосохранении и броситься в сторону источника. Ну это вкратце. Отстой, я гребаная рыба. Ну ладно, суть уловила, давай по порядку. Я осмотрела себя, руки гладкие, покрыты кожей, хоть и синего цвета, без волос, между пальцев перепонки, вместо ногтей, острые когти. Грудь, большая, правда без сосков. Ну хоть сиськи никуда не делись, это не сиськи. Ты прикалываешься. Думаешь, я не знаю, что такое сиськи. Но это не сиськи, это воздушные мешки. Я слегка надавила на грудь, мягкая, надавила сильнее и невольно выпустила изо рта несколько воздушных пузырьков. Окей-ей. И зачем это? Для пения, а также выполняют функцию плавательного пузыря. Ладно, проехали, потом разберемся. Я продолжила осмотр. Живот как у человека, вот только без пупка, да и ниже того места, где должен был быть пупок, начинался чешуйчатый хвост. Длинный, толстый, в какой-то мере даже красивый. Чешуйки переливались всеми цветами, отражая те немногие лучи солнца, которым удавалось пробиться через толщу воды. Вот только несколько игл торчали по обе стороны, как у ежа. Я потянулась их потрогать. Стойте. Что такое? Они очень острые и ядовитые. Вот значит как. Довольная улыбка появилась на моем лице. Да, нереди обычно обвивают обезумевшую жертву своим хвостом и впрыскивают в них яд. Яд парализует жертву, размягчая ткани, чтобы было удобнее есть, и жертва не сопротивлялась. Настало время того, что осмотреть я не могла, проведя по лицу, я не смогла нащупать носа. На месте носа было пара небольших отверстий, закупоренных перепонкой. Это для воздуха, нос. Под водой он закупоривается, дабы соленая вода не попала в ваши легкие. Я сразу потянулась к шее и без труда нащупала жабры, лучше их не трогать. Рот, три ряда острейших клыков, словно акула. Я ужаснулась, как сильно я могу открыть свою пасть. Разрез рта доходил почти до ушей. Ушей. Вместо ушей была пара здоровых плавников или даже крыльев. А я вообще могу слышать? Я сконцентрировалась, и меня тут же замутило. Слышать? Нет, это было нечто большее, я чуяла. Это даже невозможно описать. Я слышала, как плавает рыба, и тут же понимала где. Я знала, где копает себе нору краб, и представляла, каких он размеров. Я точно знала, что где-то вдалеке колыхнулась лодка. Мир вокруг за мгновение расширился, хоть и это знание пронзило мою голову острой болью. Внимание! Вами получен новый навык сонар, 1 го уровня. Легчайшее получение навыка за всю мою память. Госпожа, пожалуйста, осторожнее, вашему разуму тяжело адаптироваться к совершенно новому восприятию мира. Без тебя знаю. Нужно попробовать что-нибудь полегче. Как насчет передвижения? Отличный выбор, госпожа. Я оттолкнулась от камня, на котором сидела, и начала махать хвостом и руками. Стоит ли говорить, как глупо я себя чувствовала? Нелепое подергивание, барахтанье продвинуло, дай боже, на метр. Только мелких рыбешек распугало. Ну это куда сложнее, чем я думала. Попробуйте распрямить спину, вытянуть вдоль тела руки, пользуйтесь только хвостом, и ползите словно змея. Поначалу получилось не очень, но я трейсер. Мы пробуем, мы ошибаемся и пробуем снова, до тех пор, пока не добьемся успеха, что в мелочах, что в грандиозных подвигах. Пробы и ошибки – неотъемлемая часть жизни трейсера. Больше попыток. И мне удалось. Махая хвостом из стороны в сторону, мне все же удалось проплыть с десяток метров. На каждом взмахе хвоста меня сносило то влево, то вправо. Это сильно раздражало, но потом я стала пробовать помогать себе руками, корректируя направление, и вот прогресс был уже налицо. Внимание! Вами получен новый навык плавания, 1 го уровня. Серьезно, это навык. Может, тут ходьба тоже навык? Нет, это не так. Плавание вынесено в отдельный навык для отслеживания скорости, с которой индивид может перемещаться в труднопроходимой местности. Ну сколько в среднем навык у моего вида? Я не обладаю точной информацией, и могу лишь сделать предположение. Говори. Около 20. Сколько? 20. Я из первого раза услышала, дура, просто удивилась. Так давай подведем итоги. Я могу плавать. С этим, конечно, надо попрактиковаться. Из оружия у меня есть когти, клыкастая пасть и, конечно же, парализующий яд. И знаешь, что это значит? Что? Время качаться. Я вспомнила, что когда использовала сонар, услышала, как качнулась небольшая лодка. Хорошая цель для начала. Лучше начинать охоту на уже знакомую дичь. От морских обитателей я понятия не имела чего ожидать, а люди довольно предсказуемы. Силар, просто хочу уточнить. Мир магический, где-то средневековье. Местные не продырявят меня из какого-нибудь лазерного оружия. Да первичный анализ показал, что в мире присутствует магия. Аркана, вудуизм, жречество, спиритуализм, шаманизм. Требуется более тщательный анализ, госпожа. Как всегда бесполезно. Так или иначе время охоты. Я сосредоточила свой слух на лодке. Это оказалось не так просто, сконцентрироваться мешало все, ну буквально все, течение несло камушки, сталкивая их друг с другом, мелкая живность шебуршилась, крупная рыбешка пожирала мелкую. А ну всем тихо! Попыталась крикнуть я, но вместо этого просто выпустила несколько пузырьков. Тебе смешно. Я знаю, ты смеешься. Я бы ни за что не позволила себе подобной вольности. Дурацкие. Я попробовала снова, тот же результат. Скрипя зубами, я старалась отсеять мелкие шумы, концентрируясь на более крупных колебаниях. Сложно, но не невозможно. Внимание. Получен навык сонар, 2 го уровня. Убрать. Давай, Тира, ты шалимский монах, тебя ничто не тревожит, ты лепесток сакуры, пролетающий над горой Фудзи в теплый майский денек. Сконцентрируйся. Мелкая рыбешка пропала, но все равно в воде было слишком много живности. Голова раскалывалась от напряжения. Внимание! Получен навык сонар, 3 го уровня. Есть только ты и лодка. Давай, Тира, ты сможешь. Вижу цель, не вижу препятствий. Пропало все, и только лодка колыхалась на воде примерно метрах в 100 от меня за рифом. Внимание! Получен навык сонар, 4 го уровня. А да, я лучшая из лучших. Полезный навык, ну прям супер. Цель захвачена, выдвигаемся. Я поплыла в крифу. Расстояние не близкое, для моих то навыков, но надо же когда-то учиться, а не то я с голоду помру. Пока я добралась до рифа, мой навык плавания прокачался до 5 уровня. Это было неудивительно, учитывая, насколько это базовый навык для моего вида. Добравшись до рифа, я вынырнула, чтобы посмотреть свою жертву, и услышала, как волны бьются о камни, как кричат чайки, и тут же нырнула обратно. Это что сейчас было? Простите, госпожа. Я битый час привыкала к своему слуху, а тут нате, слышу, как нормальные люди. Ах это, вы же амфибия, под водой ваши уши затыкаются перепонками, как у людей, но вне воды вы способны слышать вполне привычно и дышать носом, а не жабрами. Ска, что? А раньше ты сказать этого не могла. Вы не спрашивали, госпожа. Заткнись, вот серьезно, просто заткнись, бесишь. Я отвлеклась. Охота. Еще раз вынырнув, я уже не была шокирована шумом, мне не раз доводилось бывать на море, и привычные звуки были даже успокаивающими. Небольшая парусная лодка мирно покачивалась на воде, в ней сидел всего один старик мирно рыбача. Силар, промурлыкала я. Да-да, выполняю. Крестьянин 2 го уровня, высветилась над стариком. Но он же рыбак. Инфосеть решила, что он крестьянин, может просто хобби у него такое, рыбачить. А забей. Надо придумать, как его кокнуть. Я попробовала забраться на камень, чтоб лучше его рассмотреть, та еще задача без ног. Ну и как ожидалось, сорвалась и плюхнулась в воду. Дела, а как я в лодку буду забираться? Пока буду карабкаться, меня и ребенок забьет. Нет, надо придумать что-то другое. Время тренировок. Пока, старик, надеюсь, завтра свидимся на том же месте. Я оплыла риф, чтоб не пугать свою потенциальную жертву, выбрала себе ровный камень и начала пробовать на него забраться при помощи одних только рук. Внимание! Вами получен новый навык атлетика, 1 го уровня. Да чё ж как сложно-то, может дело в подходе. Поясни, обычно особи подобного вам вида выпрыгивают из воды прямо на жертву, ну или на камень в вашем случае. Я ж на камень плюхнусь пузиком, это больно. Вы как обычно правы, госпожа, простите мою недальновидность, но в ее словах был смысл. Если мне удастся выпрыгнуть из воды одним махом, я застану ее врасплох, а это уже серьезное преимущество. Я нырнула поглубже, к самому дну, оттолкнулась руками и начала набирать скорость. Вынырнула из воды и больно ударилась руками о край камня, и также больно стекла по нему обратно. Дерьмо. Тупой и. Я снова нырнула, тот же маневр, тот же результат. Упорство и труд, девочка. Упорство и труд сворачивают горы, мотивировала я себя. Внимание! Получен навык плавания, 8 го уровня. Руки в крови, красная кровь на камне, моя кровь. Я ныряю на дно, отталкиваюсь, За мной идет кровавый след, быстро смываемый течением. Удар, частичный успех полкорпуса на ровной поверхности, хвост тянет обратно, тело пронзает боль. Я стекаю в воду. Внимание! Получен навык плавания, 9 го уровня. Еще попытка, еще. Нет смертным покоя. Еще. Внимание! Получен навык атлетика, 2 го уровня. Внимание! Получен навык плавания, 10 го уровня. Я вылетаю из воды на два своих корпуса. Все замирает, эйфория переполняет меня, все как замедленной съемки. Я приземляюсь на ровную поверхность камня хвостом вперед, почти не больно, хватаюсь руками за край, чтобы инерция не снесла меня обратно в воду. Я молодец. Сворачиваюсь клубком и засыпаю. Внимание! Вами получен новый навык прыжок амфибии, 1 го уровня. Пробуждение всегда давалось мне с трудом, но не в этот раз. Я просто специально не открывала глаз, смакуя вчерашний триумф. Теплая вода нежно ласкала кожу, тихо, так спокойно. Я резко открыла глаза и осмотрелась. Знакомый камень, знакомые водоросли и кораллы. Вчера я просидела на этом камне не один час, пока осознала, кто я. Силар. Да, госпожа, как я умерла. Физическое истощение, сильная усталость, палящее солнце иссушило ваше тело, а птицы... Стоп, заткнись, не продолжай. Сколько у меня осталось жизней? Мне запрещено отвечать на этот вопрос. Желаете изменить протокол? Нет, я права, каждую жизнь надо проживать как последнюю, там ведь даже хоронить нечего, да. Чтобы как-то отвлечься от мыслей, я начала плавать, постепенно увеличивая скорость, выныривать из воды, просто делать то, что у меня хорошо получается. И во время очередного прыжка я заметила вдали одинокий парус. Тудум, отозвалось сердце, холодок побежал по спине, плавники вдоль позвоночника ритмично затряслись. Старик, ты все же не забыл о нашем свидании. Это так мило, мурлыкала я про себя. Я быстро набирала скорость, мелкие рыбешки разбегались в стороны, стремясь убраться с моего пути. Мир смолк, он боялся, говорят, животные чувствуют ауру, а ауру хищника они знали испокон веков. Словно акула я сделала круг, осматривая цель, где лучше вскарабкаться или запрыгнуть. Борта у лодки были выше, чем камень, на котором я тренировалась, но сегодня я не намерена отступать. Я выскочила из воды у края лодки и схватилась за борт, и тут же получила по лицу удочкой. Больно, но не очень, словно розгами ударила по мягкому месту, скорее разозлила. Старик вновь замахнулся удочкой, чтоб ударить, но в этот раз я была готова, и чертовски зла. Я поймала удочку своей пастью и, резко дернувши, вырвала ее из рук рыбака, затем перекусила пополам. Я наслаждалась процессом, старик был напуган, буквально скован страхом, это дало мне время раскачать хвост и забросить его в лодку, и уже используя мышцы хвоста, я возвысилась на корме лодки, вытянувшись в полный рост. Я улыбнулась своим звериным оскалом, глаза старика расширились в паническом ужасе, он невольно попятился назад и упал, споткнувшись о скамейку. Медленно я стала ползти, своим хвостом я придавила его ноги, он закричал. «Прошу, помилуйте, у меня дети». Своим хвостом я придавила его сильнее, а когти вонзила в его руки, мое лицо было прямо напротив его. Глаза старика судорожно бегали, ища путь спасения, которого не было. Я высунула язык, длинный и раздвоенный, как у змеи, и лизнула его, соленый от пота и морской соли, но сладкий от страха и отчаяния. Словно ангел я принесла покой его беспокойной, напуганной душе, одним движением перекусив ему шею. Сладкая, теплая кровь брызнула в мое горло, нежное мясо таяло у меня во рту. С тех пор, как я оказалась в этом теле, мне не доводилось чувствовать голода, но сейчас, в этот самый момент, я осознала, как была голодна. Словно дикий хищник, я отрывала куски плоти от бездыханного тела и наслаждалась этим. У меня не было в планах его есть, я никогда не думала о каннибализме и уж тем более есть сырую человечину, но стоило мне почуять кровь, и я уже не могла контролировать себя. Лишь когда кровавая пелена спала и мой голод был утолен, я заметила надпись, все это время маячившую у меня перед глазами. Внимание! Получено 100 эксп. Внимание! Вы получаете 2 рой уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Силар, какая характеристика отвечает за самоконтроль? Интеллект. Тогда давай туда, не хочу, чтоб такое повторилось. Я посмотрела на истерзанное тело несчастного старика, мне стало жутко от содеянного и резко бросилась в воду, Толчок оказался слишком сильный, и лодка перевернулась. Все содержимое лодки, включая тело, стало медленно тонуть. Кровь тут же привлекла местных обитателей, которые жадно набросились на внезапно приваливший пир. «Падальщики!» – сплюнула я, и поспешила удалиться с места своего позора. Никак иначе я об этом не могла думать. Убивать – это одно, но потрошить трупы – удел зверей, чудовищ, а я? Я не монстр. Не жалея сил, я плыла дальше, глубже, подальше. Внимание! Получен навык плавания 11 го уровня. Плевать, убери. Только сейчас я поняла, что я понятия не имею, где нахожусь. Не сказать, что у меня раньше было особое представление об этом, но уходить так далеко от уже знакомых мест было довольно безрассудно. Свет сюда уже не пробивался, но благодаря навыку сонар 4 уровня, я могла без труда понять, что вокруг меня находится. Дно было усыпано крупными ракушками, не удивлюсь, если в них окажутся жемчужины. Рыбы были здесь куда крупнее, а окружение составляли кораллы самых причудливых форм и размеров. Вдалеке я заметила тусклый свет. Я знала, что некоторые глубоководные хищники так приманивают своих жертв, но все же любопытство пересилило здравый смысл, и я поплыла на свет. Подплыв поближе, я заметила странное существо. Оно тяжело дышало и, очевидно, было серьезно ранено. Существо оказалось немного больше меня, только крайне уродливое. По форме оно было похоже на угря с головы до пят, покрытого плавниками, вот только с большими мускулистыми руками, и в этих руках оно сжимало коралловый трезубец. Голова была массивная, как у акулы, вот только по бокам шли длинные щупальца-усики, а изо лба торчало большое толстое усико, на конце которого была своего рода лампочка. Она то и была источником света. Силар, что это? Это Мирмидон. Неридея мужского фенотипа. Собрат, значит. Мы можем ему помочь. Не знаю, нужно осмотреть раны. Я прикоснулась к существу, оно вздрогнуло и лишь крепче сжало свой трезубец. Да не рыпайся ты, дай осмотреть тебя. Рана обнаружилась практически сразу. На боку была рваная рана, словно оставленная когтями дикого зверя. Из нее медленно сочилась кровь, но странным были багровые пятна вокруг раны, неестественно выделявшиеся на синей коже. Что скажешь? Рана несерьезная, но судя по багровым пятнам, он отравлен. Есть идея. Местные водоросли славятся своими целебными свойствами, они могут помочь в залечивании раны, но нужно также отсосать яд. Не думаю, что мой вид способен отсосать яд, скорее откусить кусок зараженной плоти. Это может помочь с ядом, но тогда потребуется куда более серьезное лечение телу. Лучше использовать пиявок. Тут обитают пиявки. Удивилась я и даже напугалась. Терпеть не могу кровососов. Нет, но под водой достаточно кровососущих, способных их заменить. Ну так чего же ты ждешь? За дело. Водоросли оказалось найти проще простого, а вот с кровососами оказалась задача посложнее. Нашлись виды слишком крупные, способные высосать всю кровь из человека или в данном случае из меня в мгновение ока. Но на удачу мне, стоило им выпрыгнуть из укрытия для атаки, как тут же находился охотник, который был бы не прочь полакомиться им. В общем, самым лучшим вариантом оказалось найти кита и отодрать от него пару клещей. На самом деле они назывались совершенно иначе, но я забыла, как Силар их назвала, да и не важно это. Под чутким руководством и, в кои-то веки она оказалась полезной, я обработала раны Мирмидона, остальное могло сделать только время. Я решила далеко не отдаляться от своего пациента и занялась пропитанием. Как оказалось, я могу питаться не только человечиной, некоторые крупные рыбешки, размером с мою руку, оказались вполне себе вкусными, даже будучи неприготовленными, а охотиться на этих жердяев не составляет совершенно никакого труда. Через 2 дня Мирмидон очнулся. Так как он мог проснуться в любое время, я заготовила для него рыбы, исходя из суждения, что он моего вида и что съедобно для меня, съедобно будет и ему. Увидев меня, он явно удивился, ну я так думаю, но он тут же сжал кулак, положил руку на грудь и опустил голову. «Привет», — мысленно проговорила я. «Силар, а как вообще общается мой вид?» «При помощи ультразвуков, как и все рыбы. А я так могу?» «Навряд ли, но благодаря инфосети вы можете их понимать. Тогда почему он молчит и не шевелится?» «Потому что вы перед ним. Поясни. У нереди крайне редко вылупляются особи женского рода, и вследствие этого их культура сложилась вокруг самок. По сути, вы для него как принцесса, и даже говорить в вашем присутствии непозволительно. Ау, как удобно. Кажется, я только что обзавелась ручным песиком. Я еще раз осмотрела Мирмидона, здоровенным и крайне опасным песиком. «Ешь давай», и указала ему на кучку рыб, сваленных в кучу в углу нашего временного укрытия. Мирмидон проследил за моей рукой, еще раз поклонился и набросился на рыбу. Похоже, использовать его будет крайне просто, надо только подумать над жестами, чтобы было проще им манипулировать, но все равно теперь я чувствую себя как минимум безопаснее. Мне хотелось расслабиться, подумать над дальнейшими шагами, но на глубине я никак не могла сосредоточиться. Сонар, конечно, полезный навык, но когда хочется побыть в тишине, становится невероятно раздражающим. Единственным вариантом было всплыть и забраться на какой-нибудь камень. Найти риф не оказалось большой проблемой, всплыв повыше, я смогла сориентироваться и найти его. Мирмидон не отставал от меня, все время держась позади. Свою полезность он показал быстро, по пути рыбина по типу акулы решила попытать удачу на мне. Все, что я успела сделать, испугаться, а вот Мирмидон быстро бросился на нее, ловко нырнув ей под брюхо, насадил рыбину на свой трезубец как на вилку. На удивление, за это я даже получила опыт и достигла третьего уровня. Характеристику вложила в удачу, не стоит недооценивать эту стату. Я доплыла до уже знакомого рифа и забралась на камень, звуки моря и свет утреннего солнца действовали на меня успокаивающе. Только сейчас я вспомнила, что не так давно здесь умерла, на этом самом камне, но тела уже не было, даже следы крови уже смыли беспощадные волны. Мирмидон не стал забираться на камень, как я. Он остался в воде, лишь часть его головы торчала из воды, как будто какой-то аллигатор. Вдалеке виднелся свет маяка, с трудом пробивавшийся сквозь гущу утреннего тумана. Наверное, где-то недалеко есть портовый город или что-то в этом духе. Как же красиво! Невольно я напевать про себя мелодию колыбельной, которая всегда действовала на меня умиротворяюще. Невольно я стала напевать ее вслух. Прекрасный, глубокий голос разнесся над морем. Он резонировал от камней и заглушал крики птиц и гул моря. Нет, не заглушал, как будто весь мир замолкал, лишь бы услышать мое пение. Я прервалась всего на секунду, но тоска уже наполнила мое сердце. Мне хотелось слышать свое пение, свой голос снова и снова. И я вновь запела. Я играла с нотами, чтобы я не пыталась спеть, мне все удавалось, словно я была рождена для этого, будто весь мой путь... Все мои приключения были лишь ради одной цели, и этой целью была песня. Внимание! Вами получен новый навык песнь сирен, 1 го уровня. Не знаю, сколько времени я пела, но я не чувствовала усталости, я была в трансе, сосредоточившись лишь на своем голосе. Вдруг раздался ужасный грохот и острая боль пронзила мою левую руку. Я не сразу поняла, что случилось. Медленно обернувшись, я увидела человека в синем мундире. Он держался за один из острых камней рифа левой рукой, а в правой он держал еще дымящийся пистоль. На нем была треуголка, левая половина его лица была изуродована, не было левого уха и глаза, на их месте красовался огромный шрам. Пятна свежей крови проступали через его рубаху и порванные штаны. Человек отбросил свое оружие, поправил пробку в правом ухе и закричал: «Сдохни, монстр!» и выхватил саблю, которая покоилась у него за поясом. Ловко спрыгнув, он стал скользить по склону прямо на меня. Все происходило так быстро, я даже не могла заставить себя пошевелиться. Вдруг раздался всплеск, огромная тень пронеслась мимо меня и устремилась на перерез человеку. Он не успел среагировать. Потеряв равновесие, человек упал на спину и стал быстро скользить на Мирмидона, без какой-либо возможности защититься. Один точный удар трезубца, и человек обмяк. Я медленно подползла к человеку, он еще был жив, но даже дыхание давалось ему с трудом, но он, сплевывая кровь, полз ко мне, сжимая острый клинок одной рукой, а другой поправляя какую-то пробку от бутылки в ухе, будто это было так важно, не слышать. «Умр, кхе-кхе, монстр». Это были его последние слова. Он умер от потери крови. Внимание! Получено 4200 эксп. Это была далеко не одна надпись, маячившая у меня в глазах. Их чуть меньше десятка, большинство из которых сообщали мне о получении уровня. Убрать. Я медленно отходила от транса, и уже могла воспринимать мир здраво. Было шумно. Слышался треск с другой стороны рифа, сквозь камни пробирались люди, израненные, грязные, но будто не заботясь о собственной безопасности, они неслись сквозь острые камни ко мне. Их ждала печальная участь. Те, кто не разбивался о камни, встречали печальный конец от трезубца моего спутника. Я хлопнула пару раз в ладоши, чтоб привлечь внимание Мирмидона. Острая боль пронзила левую руку, напомнив о пулевом ранении. Мирмидон обернулся, и я махнула пару раз, подзывая его за собой. Я нырнула в воду, чтобы обогнуть риф и разобраться в происходящем. Нет, я догадывалась о том, что там увижу, но я должна была увидеть это своими глазами. Пока я плыла, надписи о получении опыта продолжали всплывать перед глазами. Сколько же людей? Как? Что я сделала? Первое, что я увидела, это кровавые пятна, они медленно расползались во все стороны. Стая акул прибыла, почуяв кровь, они рвали тех несчастных, которые падали в воду. Затем я увидела днище корабля. Он был огромен и он был ранен. Острые камни рифа распороли ему брюхо и словно острые пики вонзились в носовую часть. Я всплыла, чтоб лучше рассмотреть. Трехмачтовый клипер на полном ходу протаранил риф, превратив свой нос в месиво. Первая и вторая мачта рухнули. Кричали люди. «Кто-нибудь помогите! Развяжите меня, я должен ее увидеть! Она моя!» Некоторые моряки бежали на рифы, они прыгали с корабля на камни и словно сломанные куклы оставались лежать в луже крови. Инфосеть неустанно сообщала мне получение опыта. Другие пытались их сдержать, третьи дрались. Вдруг раздался оглушающий вой, словно кит завел свою песню, а затем треск. Вода заполнила корабль и стала тянуть его на дно. Чуть дальше носа, у второй мачты борт начал трескаться, в новые бирши хлынула вода. Трещина быстро увеличивалась и хрустом и треском корабль раскололся пополам. Огромная часть корабля пошла на дно, утягивая за собой маленькие спасательные лодки и людей, державшихся на обломках вблизи корабля. Внимание! Получено 100 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 1200 эксп. Внимание! Получено 700 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 1200 эксп. Внимание! Получено 700 эксп. Внимание! Получено 1400 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 700 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Вы получаете 12-кратный уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. 9 очков свободно. Внимание! Получено 100 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 700 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 100 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 1200 эксп. Внимание! Получено 700 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внезапный поток надписей заслонил собой весь обзор. Убрать. Я пыталась понять, среди криков, шумов, треска и прочего, я слышала один конкретный звук. Звук, который мой музыкальный слух смог вычленить из всей этой какофонии. Это был плач, детский пронзительный плач. Я делала много вещей в своей жизни, за многие из них мне до сих пор стыдно. Я давно смирилась с мыслью о том, что если я хочу жить, мне придется убивать. Но есть принципы, через которые я никогда не переступала. Я никогда не убивала женщин и детей. Пара взмахов хвостом, и я уже летела. От столь резкого старта слегка помутнело в глазах, но об этом было некогда думать. Я плыла к медленно погружавшемуся кораблю, пока лишь его корма ушла под воду, а значит, был шанс. Я проплыла мимо акул, им было плевать на меня. У них хватало более медленных целей, даже кровь из моей руки не привлекла их внимания. Я видела людей, все еще отчаянно брыкавшихся, но не способных всплыть. Один человек увидел меня и открыл рот, то ли от страха, то ли в изумлении, но воздух вышел из его легких, и на его смену пришла морская вода. Внимание! Получено 200 эксп. Дурак, мысленно проговорила я. У корабля становилось плыть намного сложнее, меня сносило ко дну. Но ничего такого, с чем я бы не смогла справиться, мне даже удалось вынырнуть. И новая волна криков ударила по ушам. В основном кричали привязанные к центральной мачте люди. «Развяжите меня! Кто-нибудь помогите! Господи, прими мою душу в своих объятиях! Я не хочу умирать!» Те, кто был привязан к третьей мачте, уже не могли кричать. Я их видела, когда всплывала, и судя по надписям, опыт за них я уже получила. Мой взор бешено бегал по остаткам корабля в поисках источника плача, я все еще слышала его, а значит, он должен быть где-то рядом. Я посмотрела наверх, на самом краю корабля, у трещины висела женщина. Ее белое платье, пропитанное морской водой, прилипло к телу, Спасительный канат был обмотан вокруг ее левой руки, он перетягивал кожу, кисть посинела, но женщина как будто не замечала этого. В правой руке она держала сверток с младенцем, на удивление она выглядела спокойной. Она грустно улыбалась, глядя на свое дитя, и что-то тихо напевала, видимо стараясь успокоить ребенка. Отсюда я никак не могла помочь, поэтому я стала ждать, нарезая круги на поверхности воды, то еще занятие, учитывая с какой силой меня тянуло вниз. Внимание! Получено 100 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 700 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 100 эксп. Внимание! Получено 200 эксп. Внимание! Получено 100 эксп. Внимание! Вы получаете 13-ти краткий уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. 10 очков свободно. Внимание! Получено 200 эксп. Средняя мачта ушла под воду. Еще немного и я смогу добраться до женщины. И вот словно пасть гигантского зверя, волны схлопнулись там, где только что был корабль. Я рванула к своей цели, времени было мало. Я схватила канат, который держал женщину, и впилась в него зубами, но он никак не хотел рваться. Вдруг резкий звук ударил меня по ушам, Мирмидон ударил своим трезубцем по канату рядом со мной и впился своей пастью в ослабшее место. «Хороший песик, рви его, кусай». Естественно, ему удалось куда лучше, канат был порван, и схватившись за него я потянула женщину на поверхность. Почему-то я была уверена, что она не выпустила свое дитя. Стоило мне вынырнуть, я подхватила женщину, но так как будто не ценила моих усилий, захлебываясь, она старалась удержать ребенка над водой. Я подхватила ее подмышки, стараясь удержать ее голову над водой. «Спасибо», — откашлившись, проговорила она, но стоило ей проморгаться и увидеть меня во всем великолепии, начала брыкаться и реветь. «Успокойся. Ну, по крайней мере, это то, что я хотела сказать». На самом деле вырвались довольно приятные звуки, но до внятных слов им было далеко. Однако это подействовало, глаза женщины остекленели и она размякла, даже забыла о своем ребенке. Пришлось напрячься, чтоб она его уронила, благо Мирмидон перехватил у меня женщину, а мне достался ребенок. Со своим грузом мы доплыли до рифа и положили их на камни, с которого волны не должны были их смыть, по крайней мере в ближайшее время. Я собиралась сделать искусственное дыхание ребенку, но похоже он не успел наглотаться воды и просто таращился на меня. Я улыбнулась ему, плохая идея. Оглушительный плач разрушил весь милый образ вдребезги, и я была вынуждена отступать. Мое благородство уже давно превысило лимит, и я боялась, что придушу эту визжащую личинку. Мирмидон плыл рядом со мной, странно смотря на меня. «Думаешь, опасно их там оставлять одних?» «Да». Я махнула на него рукой, «а не парься, тут город рядом, не пропадут, рано или поздно за ними приплывут, да выжившие с кораблекрушения могут помочь». Скорее себя успокаивала я. «Силар». «Да». «Госпожа, у меня там статов накопилось, 10 нераспределенных, присвистнула я, давай все в инту». «Слушаюсь, госпожа». «Внимание, достигнут протокол эволюции, запускай сразу». «Чем черт не шутит?» «Да, госпожа». «Внимание, протокол эволюции запущен». «Конец книги, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге, ваше мнение очень важно, если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.